Глава 13. Примерно через час пути, когда Костя, обессилев, окончательно уселся на траву у дороги и обреченно уставился вперед, гадая, сколько еще ему нужно пройти, чтобы, наконец, встретить хоть какую-то деревню, вдалеке показалась телега, груженная сеном и запряженная лошадью. На его удачу повозка направлялась в нужную сторону, а именно туда, куда умчались всадники, похитившие его подругу. Потрепанной скрипучей телегой правил старик, на вид довольно дряхлый, и, судя по всему, именно по этой причине его транспортное средство двигалось неторопливо и размеренно, чтобы не сильно трясло на кочках и ухабах. Поравнявшись с уставшим, изможденным путником на обочине, морщинистый седобородый дед сжалился и, остановив свою кобылу, равнодушно бредущую вдоль дороги, обратился к нему с вопросом. «Подсобить тебе, мил человек!» Костя кивнул и, поблагодарив доброго самаритянина за разрешение пристроиться на повозке, с радостью полез на стог сена. Он испытал невероятное блаженство от того, что может вот так запросто лечь, растянувшись в полный рост на чем-то мягком, и отдохнуть. Его даже не смущало, что колючее сено впивается во все места через ткань одежды, а назойливые мелкие насекомые вроде муравьев или других букашек периодически ползают по нему, исследуя новый объект. Главное, что он ехал. Пусть по кочкам и ухабам, пусть телегу трясло, и она душераздирающе скрипела, будто собиралась с минуты на минуту развалиться на части. Это было сейчас абсолютно неважно. На все эти мелочи он без раздумий махнул рукой, ощутив облегчение от того, что больше не придется тащиться неизвестно куда пешком. Чуть не задремав, вдыхая аромат трав и любуясь чистым голубым небом над головой, он очнулся от голоса старика, решившего со скуки поддержать с ним беседу. «Далече путь держишь?» – спросил он, слегка шепелявя, судя по всему, из-за отсутствия некоторого количества зубов. «В ближайшее селение», – ответил Костя, понятия не имея, куда на самом деле уехали всадники. «Ну, коли так, то нам по пути», – довольно кивнул старик. «Я в Укек еду, сеном торговать, а ты по какой надобности? Мне нужно найти...» Начал молодой человек, но не успел закончить, как его собеседник сделал свое предположение. «Работу! Небось, подмастерьем каким наняться хочешь?» спросил он и, снова не дождавшись ответа, добавил. «Это я по тебе глянул. Крепкий вроде молодец. Думаю, такой наверняка ремеслом полезным владеет. Чего б ему еще в одиночку такую даль топать, ежели не в поиске работы? И правда, отчего же не попробовать в городе? «Авось повезет. Тем более хорошие ремесленники завсегда везде нужны». «Да, верно», — согласился Костя, выслушав версию говорливого старика, пока тот не спросил, что он вообще умеет делать, потому что на этот вопрос он бы вряд ли ответил. Не будет же он рассказывать, что лучше всего у него получается шляться по столичным клубам, снимая девушек на ночь, сорить деньгами от прибыльного бизнеса, который ему подарили родители, и отдыхать на заграничных курортах, чем и занимался все последнее время, пока не вернулся в топкий овраг. «А ты, видать, парень не местный. Откуда будешь?» – продолжал беседу старик. «Из деревни топкий овраг». «Не слыхал о такой. Сколько верст отсель?» «Даже не знаю», – вздохнул Костя. Немного помолчав, видимо, размышляя над его словами, возничий предложил. «Ты, ежели не здешний, то я тебе могу подсказать, что нужно про Укек. Авось пригодится знание мое в хозяйстве». Ему, очевидно, было скучно ехать в тишине, и он искал повод обсудить любую тему, болтая без умолку. «Меня дед Авдей кличут. Я там много кого знаю». Он обернулся к молодому человеку и улыбнулся, прищурившись и обнажив редкие зубы, что придало его улыбке весьма забавный вид. «А тебя как звать?» «Константин». «Ух, длиннющее имечко и не нашинское», — задумчиво хмыкнул дед. «Хотя, ежели издалече прибыл, то, видать, у вас и не такие в ходу водятся. Я вон давеча купца иноземного встретил. Звали его Валентинианус. Попробуй-ка повтори на трезвую голову. Сам не сразу запомнил». Старик хохотнул. «По-нашему плохо разумел. Пришлось местного в проводники взять, до города добраться. Все туда торговать едут, ага. А ну так, я к чему? Путь-то не близкий, а за беседой и скоротать можно». Дед Авдей снова оглянулся на молодого человека в стогу сена, поддерживая видимость диалога. И Костя согласился, решив, что полезная информация ему не помешает. А старик повеселел, радуясь новой компании и возможности лишний раз почесать языком. «Так вот, Укек – город большой. Его еще Золотая Орда отстроила для себя уж более 100 лет назад, сказывают. Там ихней знати много проживает, а нынче сам хан Токтамыш пожаловал с семейством. Дескать, погостить у нас у сына Джабар-бея, который и правил городом в его отсутствие». «А славяне там есть? Я имею в виду русскоговорящие». Не удержался от вопроса Костя, понимая, что в татарском городе на чужом языке он общаться ни с кем не сможет. «А то как же. Там не токмо татары живут. Много люда разного приезжает и остается. Всем работать и торговать свободно дозволяется, коли законы их не уважаешь». Костя задумался и решил уточнить на всякий случай. «Скажите, а является ли нарушением закона в здешних местах похищение девушки? Или тут такое в порядке вещей?» Его собеседник усмехнулся. «С тобой, что ли, такая напасть приключилась?» «Да», — сознался он. «Со мной была моя спутница, но ее увезли всадники, которых мы встретили по дороге. Они уехали в этом направлении». «То-то я смотрю, ты шибко побитый да чумазый», — протянул старик, а затем вздохнул. «Случается. Любят они наших девок в наложницы брать, коли такая приглянулась. Но такое нынче редкость не то, что в прежние времена. Теперь живой товар купцы на рынок сами доставляют из чужих земель. Девки на любой вкус, выбирая сколько надобно, ежели косель немало весит». «Здесь, что ли, невольниц продают? И это законно?» – удивился Костя. «А чего же нет? Бабы товар ходовой, вот и пользуются спросом. Хотя, смотря какая баба». Его собеседник хитро цокнул языком на этих словах. «Вот на мою бы, упокой Господь ее душу, уж верно никто б не позарился. Такой сварливой женушки, аки моя была, нигде не сыскать. Иной раз и сам грозился ее басурманом на рынок отвезти, но все жалел. И ты не подумай, что это бестию. Моя чертовка, кого хочешь, измором взяла бы. Будущего хозяина жалко было, а кроме меня с ней бы никто не справился». Дед Авдей печально хмыкнул, видимо, вспоминая свою любимую почившую супругу, а затем продолжил. «В общем, чем краше девка, тем дороже купят. Ходят слухи, у Джабар-бея в гареме самые лучшие из тех, что привозили в Укек. Уж не знаю, куда ему столько». Он задумчиво почесал бороду, очевидно, не представляя, как прокормить такое количество наложниц. «Значит, Василису могли похитить для того, чтобы продать в наложницы?» «Ну, коли хороша девица, то могли. Откуда, ты думаешь, их иноземцы-то привозят сюда? Знамо дело. Сами воруют да выкупают у других таких же пройдох, как и они. А ежели с твоей зазнобой подобное сотворили, то вряд ли ты ее впредь увидишь. Их опосля в заперти держат». После слов своего провожатого Костя совсем отчаялся, волнуясь за будущее девушки и не представляя, где теперь ее искать. Вскоре лес закончился. За разговорами время пролетело незаметно, как и предсказывал дед Авдей. И впереди показался город с каменными домами и высокими шпилями мечетей. Молодой человек ожидал увидеть что-то вроде большого поселка, который местные могли называть городом, но сильно ошибался в своих предположениях. Сейчас они въезжали в густонаселенный средневековый мусульманский мегаполис, расположенный на побережье широкой реки Волга и окруженный горами и лесами. Телега деда Авдея неторопливо катилась по главной улице Укека навстречу другим повозкам торговцев, всадникам на лошадях и прохожим. По обеим сторонам от них располагались двухэтажные дома из глиняного обожженного кирпича, по большей части отделанные светлой известковой штукатуркой, богато украшенные изразцами и голубой мозаикой, а также покрытые аккуратными черепичными крышами. Они проезжали мимо мастерских, в которых местные ремесленники продавали свои товары из бакалейных лавок со специями, привозимых купцами на кораблях и дурманящих экзотическими запахами, чем и привлекали к себе повышенное внимание. А более крупные торговые палатки и магазинчики, коих здесь было великое множество, радовали глаз обилием разнообразных видов тканей для пошива одежды и бижутерии. Костя обратил внимание также и на то, что в городе имелись общественные бани, а наряду с мечетями соседствовали медресе – учебные заведения, дававшие основание полагать, что местные правители заботились об образовании своих граждан. Правда, он сильно сомневался, что это касалось всех жителей Укека. Скорее всего, доступ к знаниям был только у своих, то есть у прослойки высшей знати, а вот остальным людям отводилась роль обычного рабочего класса. Тем не менее, отдавая должное мастерам и архитекторам, молодой человек справедливо признал, что город был великолепен со всеми его роскошными усадьбами и особняками, за воротами которых все же просматривались изящные фасады из наборных майоликовых панно. «Ну как?» – усмехнулся старик, заметив, какое впечатление произвела на его нового знакомого экскурсия по городу. «В своей деревне, небось, и не видал такой красоты». Костя согласно кивнул с разинутым ртом. У него появилось ощущение, словно он попал на съемки исторического фильма и сейчас находится среди декораций. Только разница состояла в том, что все это происходило с ним наяву. «Я довезу тебя до христианской окраины города. Там тебе будет легче работу найти. Татары хоть и живут с нами бок о бок, но коли ты из простого люда, то возиться особо не станут». «Так у вас тут свое гетто?» – удивился Костя. «Чего? Ну, то есть для славян свои отдельные кварталы?» «Ух, чудно ты говоришь, парень!» – хохотнул старик. «Поодаль живут, ага. Дед мой сказывал, город еще пленные строили по приказу хана, что в те годы правил. Посему всех, кого в рабство пригоняли, селили подле, дабы работали, где живут. Вот тут люди и обосновались со временем, хозяйством обзавелись». «Понятно. Тогда, я думаю, так будет лучше. Спасибо», – поблагодарил его Костя. Оставив позади торговые улочки и богатые районы с масштабными зданиями, вскоре телега деда Авдея стала приближаться к более скромным кирпичным постройкам, постепенно сменявшимися деревянными избами, которые по сравнению с центром города выглядели гораздо проще и более напоминали уже знакомую и привычную деревню. Подкатив скрипучую повозку к одному из таких домиков, дед Авдей, несмотря на преклонный возраст, бодро спрыгнул со своего места и принялся стучать в окна. После чего одно из них наконец распахнулось, и оттуда выглянула крупная женщина с увесистой грудью под домашним платьем, сердито крикнув. «Ну чего надо?» Старик при виде дамы расплылся в улыбке и незамедлительно ответил. «Это ж я, Марфа, не узнала, что ли?» Увидев возмутителя спокойствия, хмурое лицо женщины разгладилось, и она цокнула языком. «Авдей, черт ты этакий! Давно не показывался! Уж думала, прибрал тебя Господь к себе. А ты вон, жив и здоров!» «Господь меня к себе не берет, а с чертями я сам дела улажу!» Хохотнул веселый дед, подмигивая своей старой знакомой. «Я к тебе не просто так наведался, Марфушенька. Просьба у меня есть, авось подсобишь!» «Ха, не ведаю, покуда не скажешь. Чего просишь-то?» С подозрением, глядя на собеседника, ответила женщина, облокотившись о подоконник и удобно устроив на нем свои прелести. «Я тут парнишку привез в город. Работа бы ему найти какую на первое время. А то ж не местный он, издалече пришел». Старик указал рукой на Костю, который уже к этому моменту слез с повозки и попытался стряхнуть с себя сено, чтобы выглядеть приличнее. Но решил, что ему это не особенно удалось, потому как женщина, взглянув на него, нахмурилась еще больше. «Где ж ты такого оборванца подобрал?» – прямолинейно спросила она, оглядывая его грязную одежду и всклокоченный вид. «Да по пути и встретил, жалко его стало. Может, пустишь на ночлег? Вот еще! Ишь, удумал! А ежели этот заморыш тащит чего из дома? На кой он мне?» Тут же воспротивилась женщина, эмоционально всплеснув руками. Дед Авдей снова указал на Костю, который чувствовал себя не в своей тарелке от того, что его сейчас обсуждали вслух и не в самом приятном контексте. «Не стащит. Глянь, какой тщедушный, наверное, сутки не ел, а то и поболее. Его по дороге еще ограбить умудрились, так что он сам без сил. Ну а коли все ж попробует, так не жалей и сдай его. В раз молодцу руки за воровство отрубят, чтобы неповадно было. — посоветовал его заступник, и Костя ошарашенно уставился на него, не понимая, шутит ли старик или нет, но по серьезному взгляду хозяйки дома решил, что все-таки нет. «Что мне с ним делать? У меня и работы-то для него особо нет». Задумчиво протянула женщина, уже менее уверенно, чем прежде. Похоже, его провожатому все же удалось с ней сторговаться. «Ну хорошо, пусть остается, но ночлег отработать должен», – твердо заключила она. В итоге и ее собеседник радостно улыбнулся. «Благодарствую, Марфушенька, добрая у тебя душа и сердце большое», – прищурился хитрый старик, скосив глаза на массивный бюст хозяйки дома. «Да ну тебя, черт старый!» Отмахнулась женщина, снова цокнув и покачав головой. Дед Авдей развернулся и, довольный, направился к своей телеге, около которой в нерешительности переминался с ноги на ногу молодой человек. «Устроил я тебя, не боись!» — гордо заявил он. «Марфа возьмет на постой, но ты уж сам не подведи. Делай, что попросит». «Спасибо», — скромно ответил Костя. Старик напоследок похлопал его по плечу и отбыл на своей повозке в обратную сторону. «Видимо, на рынок продавать сено». «Поди сюда!» – крикнула женщина, и одиноко стоящий молодой человек подошел ближе, чтобы она внимательно рассмотрела его. «Чего умеешь делать-то?» «Все, что скажете, то и буду делать», – на всякий случай ответил он, как и советовал дед Авдей. «Ладно, наколешь дров для печи, тогда накормлю», – поставила условие хозяйка, и Костя согласно кивнул. Есть очень хотелось, поэтому он решил не откладывать порученную ему работу, а сразу прошел во двор в поисках поленицы, которую обнаружил довольно быстро. Она располагалась на виду у дальнего края забора, под навесом от дождя, а в сарае рядом он нашел топор. Сняв с себя рубашку и футболку, молодой человек подумал, что в последний раз держал топор в руках, наверное, еще в юности, когда колол дрова для своей бабушки в деревне, будучи подростком. И, искренне надеясь, что не забыл, как это делается, приступил к делу. Поставив брусок полена на крупный пень, похоже, предназначенный именно для этих нужд, и развернув к себе корой без сучков, Костя размахнулся и направил топорище прямо в центр, мгновенно расколов дерево надвое. Лезвие вошло в цилиндрический брусок, как по маслу, не встретив никаких преград. И, обрадовавшись, что старый навык у него еще не потерян, покончив с первым поленом, он потянулся за следующим. Единственное, что в данный момент мешало физически управляться с несложным заданием от хозяйки и доставляло болезненные ощущения, это синяки и ссадины, полученные им накануне. Но и их он старался не замечать, как не замечал обычно неизбежные травмы, случавшиеся с ним во время поездок в горы. Собственно, Костя за всю свою жизнь не единожды испытывал телесные повреждения и похуже, но они в основном были следствием его любви к экстремальным видам спорта, которое всегда оставалось самым постоянным увлечением из тех, что он пробовал на себе. Он неплохо катался на сноуборде и, научившись исполнять некоторые трюки, потом забросил это занятие. Водил мотоцикл и даже побывал в паре аварий, после чего решил, что все же в машине ему будет комфортнее, поэтому свой байк он благополучно продал и пересел на авто. Но вот со скалодрома в одном из излюбленных спортивных клубов он практически не вылезал никогда, не пропуская ни одной тренировки. Часто выезжая с друзьями в горы с необходимым снаряжением, он все свободные минуты и часы проводил, лазая по скалам, забираясь высоко, ловко цепляясь за опасные уступы и получая удовольствие от покорения новой вершины. Воспоминания об этом каждый раз грели ему душу, и даже сейчас за мыслями о приятном время пробежало незаметно, и Костя остановился только тогда, когда вся поленица превратилась в аккуратную стопку дров. Тяжело дыша и вытирая пот со лба, он, наконец, отложил орудие труда и выпрямился в полный рост, разминая спину. Руки ныли от непривычной работы, но он не жаловался. Задание оказалось не таким уж тяжелым, с ним он справился относительно легко, а значит, теперь сможет что-нибудь поесть. Усмехнувшись про себя, Костя подумал, что впервые в жизни работал за еду. Ему бы никогда даже в голову не пришло, что однажды он попадет в такую ситуацию. Собрав последние деревяшки и водрузив их на вершину стопки к остальным, молодой человек услышал тихий скрип двери позади. Оглянувшись, он увидел невысокого худого мальчонку, наблюдающего за ним из дома. Мальчишка с интересом рассматривал незнакомца, который хозяйничал в их дворе. «Эй, тебя как зовут?» – спросил Костя. «Дар», – несмело ответил тот. «Хорошее имя», – доброжелательно улыбнулся Костя. Судя по вспыхнувшему личику, он решил, что смущает мальчонку своим голым торсом, поэтому собрался уже натянуть на себя футболку обратно. Но, посмотрев, насколько та была грязной и жутко пахнущей, передумал. «Ну как ты там, заморыш? Сдюжил?» Послышался громкогласный крик хозяйки, и дверь распахнулась шире, явив в проеме и ее саму. Сперва она окинула изумленным взглядом полуголого парня, добавив. «А ты не такой уж тщедушный, как я погляжу. Крепкий да жилистый». А потом посмотрела на аккуратно сложенную стопку дров рядом с ним и удовлетворенно кивнула. «Матушка, кто это?» – подал голос мальчонка, выглядывая из-за нее. «Это знакомец дядя Авдея, попросился на постой», – не вдаваясь в подробности, объясняла она. И, сделав небольшую паузу, все же похвалила постояльца. «Молодец!» – Костя вздохнул с облегчением. «Значит, я заслужил ужин?» Размышляя и некоторое время осматривая нового работника с головы до ног, видимо, прицениваясь, для чего еще его можно было бы использовать, женщина, наконец, изрекла. «Да, но не спеши. Для начала тебе не помешает помыться, а то смердишь, аки дикий зверь. Я такого грязнулю к себе в избу не пущу». Марфа поморщилась, изобразив отвращение, и категорично покачала головой. «Согласен, хозяюшка. Так где же можно это сделать?» – спросил Костя, в голове которого упорно возникал образ белоснежной ванны, наполненной пеной с ароматом сандала. «У нас баня есть, вон там, за сараем. Старенькая, но рабочая, сами ее пользуем. Только туда нужно воды из колодца натаскать, да натопить, благо дрова ты уже нарубил. Дело за малым», – бодрым голосом закончила она. По выражению лица хозяйки, Костя понял, что ужинать он будет не скоро. Сперва выполнит все ее требования. «Ничего, справлюсь», – решительно подумал он и направился в сарай за ведрами. Натаскав воды и раскочегарив в баню, молодой человек взял кусок мыла и полотенца, выделенные ему для помывки, и с большим удовольствием стал отскребать от себя налипшую за все время путешествия грязь. В деревне у его бабушки тоже была баня, но ее растапливали нечасто, так как в эпоху современности к дому уже давно было проведено электричество, поэтому все в основном пользовались обыкновенным водонагревателем в душе. Но Костя помнил, как иногда все же колол дрова вместе с отцом, когда они приезжали в гости всей семьей и устраивали традиционный банный день с последующим чаепитием в саду. Он скучал по тем временам, ведь после несчастного случая мать запретила ему возвращаться в деревню. Сейчас Костя подозревал, что она могла знать о семейном долге перед колодцем, и, возможно, поэтому они с бабушкой решили больше не рисковать и не привозить мальчика. «Но ведь старушка оставила дом именно мне и Василисе», – напомнил себе молодой человек. «Может быть, она решила это сделать после признания девушки? Может, она поняла, что мне все равно суждено вернуться, иначе Василиса умрет?» Невеселые мысли Кости были прерваны тихим стуком в дверь. «Да, я уже закончил», – отозвался он. За дверью послышался голос сына хозяйки, которого он уже видел прежде. «Я принес чистую сухую одежу, она, правда, батюшкина, но вам, кажись, придется впору. А грязную могу почистить до завтра, ежели дадите. Матушка говорит, что ее такой носить нельзя, уж больно вонюча». Костя открыл дверь предбанника и выглянул наружу. «Вот спасибо тебе, буду очень признателен». Дар положил стопку чистой одежды на лавку и стал рассматривать грязную, особенно его заинтересовали кроссовки нового постояльца. «Ну и чудные же у вас лапти, дяденька. Жесткие аки-колодки. Небось, неудобные?» «Еще какие удобные. Ни на что их не променяю. Ты их только от грязи протри и сохнуть поставь. А то, боюсь, они к утру не высохнут. А я ваши лапти носить не смогу». Мальчик кивнул и краснее отвернулся от головы мужчины. «Чего стесняешься? Голых мужиков, что ли, не видел?» усмехнулся Костя. «Хочешь? Тоже заходи. Зря, что ли, баня натоплена. Воды еще много осталось». Отрицательно покачав головой, сын хозяйки наотрез отказался. «Ну что вы, дяденька, не можно мне. Мы и в общей бане-то не ходим. Как бы трудно ни было дрова рубить и воды таскать, Всегда только свою пользуем. Так что я опосля помоюсь один, как вы уйдете. Отчего же матушка тебя в городские бани не водит? Там же, наверное, и женские, и мужские есть. Ты вроде парень взрослый, и сам без нее с помывкой справишься», — удивился молодой человек. «Верно, есть. Да только не могу я в мужские ходить, потому что...» Начал отвечать сын хозяйки и вдруг резко закрыл рот, не закончив предложение, а затем в испуге опустил глаза, словно сказал что-то лишнее. В голову Кости мгновенно закралась подозрительная мысль, и он по-другому взглянул на худощавого подростка в длинной домотканной рубахе перед собой. Довольно субтильная фигурка для деревенского мальчишки, тонкие кисти рук и отсутствие присущей этому возрасту угловатости, большие карие глаза с длинными ресницами, но при этом короткая стрижка. «Потому что ты девочка?» – осмелился предположить он. Опасаясь разоблачения, Дар приложил палец к губам и шикнул на нового постояльца. «Тише! Вдруг матушка услышит!» А потом со вздохом добавил. «Дарья меня зовут по правде!» Костя, понимающе кивнул, убедившись, что все-таки оказался прав, и пообещал говорить шепотом. Заодно, как полагается, прикрылся полотенцем и задал интересующий его вопрос. «А зачем под мальчишку косишь?» «Зачем? Что татары девицу забрать могут?» «Затем, что татары девицу забрать могут. Вот матушка и стрижет меня под мальчика, будто у нее сын, а не дочь. Зато я так могу помогать ей и без опаски на рынок ходить, иначе она меня бы одну и вовсе никуда не пускала. И давно так продолжается? Сколько тебе лет?» 11 полных. «А где же ваш хозяин дома? Почему вы одни?» «Батюшки с нами давно уже нет. Да я его и не помню. Почил он от хвори какой-то, когда я еще совсем малой была. Мне вроде тогда еще и году от роду не было. Матушка сказывала, при жизни он на Волге рыбачил, а уловом на рынке торговал. Даже лодка у него своя имелась. Вот только нам ее продать пришлось. Теперь мы с ней хлеб выпекаем на продажу и на то живем», — вздохнула его собеседница. «Но ты же понимаешь, что вечно так продолжаться не может. Ты будешь расти, и когда-нибудь тебя разоблачат». Озаботился чужой судьбой Костя, сам не понимая, почему его это так волнует. «Мы до этого времени что-нибудь придумаем», — заверила его девочка и заговорщицки добавила. «Только прошу матушке моей ни слова. Она, коли узнает, гневаться на меня будет». «Конечно, обещаю», — кивнул он, и Дарья ему поверила. После бани его пригласили в дом и за выполненную работу накормили ужином из куриной похлебки и хлеба собственной выпечки на закуску. Еда была самой простой и на вкус Кости довольно пресной. Наверное, от того, что на нем, что не всем были по карману специи, к которым он привык в своем времени. Но он радовался и этому. Неважно, насколько изысканной пища казалась, главное, она была горячей, свежей и сытной, а большим он и мечтать здесь не смел. «Спать будешь в сенях, уж не обессудь, но чужака я не могу поселить в нашей опочивальне, а других комнат у меня нет, дом невелик», — заявила хозяйка и выдала ему тюфяк, набитый сеном, и простыню. «Можно считать, мне еще повезло», — усмехнулся Костя, кутаясь в выданный постельный набор. «А то ведь мог ночевать и в сарае».